очередь снаружи уже сместилась к стене, освободив проход. И теперь хмуро косилась на снежинок, буравящих людей полными подозрений, совсем недружелюбными взглядами. Булавка оставила двоих охранниц на входе, остальные взяли Ингеборгу в кольцо и повели прочь, ничего не объясняя. Очередь тихо шепталась, провожая ее глазами, и до Ингеборги доносились обрывки фраз на тему «опять не пригодится» и «давно бы уже перекрасилась в рыжий, раз от рождения не повезло». Кто-то даже вышел из очереди и отправился прочь. Видимо, люди были в курсе, что в медотсеке не осталось медицинских работников. Но в целом все было достаточно спокойно, если не считать море темных глаз и волос, раскинувшиеся повсюду. Их много, а снежинок всего четверо, и у нее самой всего 10 патронов. В случае очередного теракта не спастись. Ингеборга поспешно отогнала ненужный страх и прибавила шаг, напоминая себе, что террористы уничтожены, а темные люди вокруг не имеют к ним отношения. Они просто выглядят одинаково, не более того. Их Аллах Акбар и Аллах Акбар террористов – это разные Акбары. Но это не точно. Она всегда была далека от религии и никогда не претендовала на эксперта в этом вопросе. Но СМИ всегда утверждали именно так. А еще они утверждали, что войны не будет. Что такое? Надо немедленно взять себя в руки. Если она хочет сберечь свой маленький мир, нужно быть сильной, а не пугаться каждого встречного. Беззубые не выживают. А если даже выживают, то только в качестве кормовой базы для более сильных. Ингеборга решительно тряхнула головой и приказала себе не обращать внимания на противно царапающийся в глубине сознания холодок постоянной опасности. До президентского люкса ее эскорт добрался быстро и без происшествий. После заполненного женщинами центрального коридора боковые ответвления выглядели гораздо менее многолюдными. Лишь мимо дверей варяга прогуливались несколько пар девушек. Выглядели они совершенно обыденно, без намеков на нарядность. Ингеборга сочла их просто идущими мимо. Чего нельзя было сказать о снежинках. Ее охранницы сразу же впились в прохожих взглядами, одновременно кладя руки на висящие у пояса электрические дубинки. Девушки поспешили ретироваться без каких-либо вопросов. Ингеборга негромко спросила. «Это было обязательно? Они же просто проходили мимо». «Кажется». «Угу», — кивнула Булавка и коснулась пальцем свежего отпечатка губной помады, появившегося на дверях президентского люкса. С момента ее последнего визита в капитанский номер следов от губ здесь прибавилось. «Думаете, это кто-то из них?» Ингеборга равнодушно скользила взглядом по разноцветным отпечаткам. «Мне показалось, что у них на губах не было помады». «Это не они. Те, кто пытаются пристроиться к варягу, дежурят здесь в боевой раскраске и парадном обмундировании. Они ушли отсюда перед нашим появлением. Их предупредил кто-то из очереди. А это их подруги или просто нанятые шпионы. Следят за дверью в то время, когда у претенденток нет возможности здесь находиться. Это распространенная практика, особенно в центральном коридоре на участке лифт-медотсек. Они же конкурируют между собой. Им важно знать, кто и как далеко продвинулся. Так что пусть проваливают отсюда, пока мы здесь. Вас ждать, док? Подождите минут 15». Ингеборга коснулась сенсора дверного звонка. «Если я не вылечу оттуда за это время, значит, на беговую дорожку меня пустили. И часа полтора у вас есть». «Окей, док, мы будем здесь через час». Булавка умолкла на полуслове, глядя на вспыхивающую в окошке видеофона злобную физиономию Порфирьева. «Опять ты? Ты специально назначаешь мне постельный режим, чтобы приходить и мешать спать? Чего тебе?» «Вам необходимо поставить капельницу, сделать несколько инъекций и снять мониторинговые показатели. Полковник Брилев должен был поставить вас в известность о моем визите». «Он забыл. Заходи». Дверной замок щелкнул, и не ожидавшая такого поворота девушка торопливо шмыгнула внутрь, опасаясь какого-нибудь подвоха. Например, замка, закрывшегося через секунду прямо перед носом. Дверь действительно захлопнулась почти мгновенно. Ингеборга не успела даже обернуться к своей охране. Порфирьева за дверью не оказалось, и она направилась на поиски. Капитан обнаружился в спальне, сидящим на кровати и сонно трущим глаза. Вы можете спать под капельницей. Как в прошлый раз. Я буду более осторожна. С чем? С капельницей. А я думал, с яйцками. Извините. Ингеборга стушевалась, опуская взгляд, но тут же воспряла духом и приступила к реализации тщательно подготовленного плана. Это получилось случайно, я ничего не видела в темноте. Но сейчас ваше состояние намного хуже, и если вы хотите добраться до сломанного вездехода живым, мне придется провести вам массу медицинских процедур. Раз вы требуете от меня выпустить вас на поверхность в течение суток, других вариантов нет. Ладно, хрен с тобой. Капитан устало поморщился и опустился на кровать. Проводи, раз без этого никак. Только не затягивай, мне еще инженеров пинать, чтоб поторапливались с этой долбанной втулкой. Если вездеход разобьет ураганами, все очень сильно усложнится. Я настоятельно прошу вас переместиться в гостиную, на диван. Это еще зачем? В ближайшие 2 часа мне придется очень часто подходить к вам и снимать показания медицинских приборов. Не моргнув глазом, соврала Ингеборга. Бегать из гостиной в спальню каждые 5 минут означает каждые 5 минут мешать вам спать. Ночник будет постоянно включаться, а без света никак. Я могу просидеть все это время прямо тут, рядом с вами. Но тогда камера видеонаблюдения не будет видеть ни одного из нас, а вы говорили, что так нельзя. Достаточно. Оборвал капитан. Он хотел было встать, но вспомнил, что из одежды на нем только одеяло, и заявил. Вали отсюда, сейчас приду. Предельно серьезная Ингеборга, с трудом пряча довольную улыбку, поспешила покинуть спальню и торопливо направилась в гостиную готовиться к процедурам. Порфирьев появился через минуту, облаченный в свой неизменный камуфляж и босиком. Капитан сонно прошлепал ступнями 40-последнего размера по совсем нечистому полу и остановился возле дивана, хмуро разглядывая разложенные вокруг медицинские девайсы. Ты что, весь медотсек сюда притащила? Я стараюсь сделать ваше лечение как можно более эффективным. Это самое малое, что я смогла предпринять. У меня же осталось меньше суток на ваше лечение. Ты собралась каждые 2 минуты напоминать мне об этом. С памятью, у меня пока еще все нормально. Это было необходимое уточнение для камеры, которая за вами следит. Раздевайтесь до белья и ложитесь на диван. Он здесь большой, места должно хватить, и я пока принесу ваше одеяло. Она прошмыгнула в сторону спальни, прежде чем Порфирьев успел возмутиться или отказаться. Но здоровяк спорить не стал. Лишь в очередной раз поморщился и принялся стягивать с себя камуфляж. Ингеборга вернулась с капитанским одеялом и принялась за лечение растянувшегося во весь диван пациента. Спустя 5 минут на Порфирьеве красовались блоки капельницы, физиотерапевта, электрофореза, пара аппаратов попроще и куча датчиков, информацию с которых Ингеборга вывела на переносной планшет биомониторинга, установленный на журнальном столике рядом. «Все готово к процедурам», — сообщила она, накрывая облепленного медицинскими девайсами капитана одеялом. «Вы можете спать, если хотите. Здесь можно как-нибудь убавить свет? Совсем без света я не могу, но чтобы не мешать вам спать...» «Так справлюсь. Не стой над душой». «Можно я тогда на беговой дорожке похожу, чтобы над душой не стоять?» «Ты же сказала, что тебе надо постоянно подходить к приборам». «Так и есть. Но я же могу сходить с дорожки и возвращаться обратно, чтобы просто так не сидеть без дела». Вы же уснете и не будете меня видеть, то есть я не стану вас раздражать, можно? Капитан открыл оба глаза и мгновение смотрел на нее странным взглядом, словно точно знал, что она все выдумала, и он мог прекрасно получить все эти процедуры в спальне. Ингеборга даже испугалась, что он сейчас вновь поставит ей какой-нибудь нехороший ультиматум, но все неожиданно обошлось. Ладно. Я тогда переоденусь в ванной. Здоровяк не ответил. И девушка, коснувшись пальчиком сенсора перевода индикации биомониторинга с планшета на наручный коммуникатор, тихонько направилась в ванную комнату. Быстро переодевшись, она вернулась в зал и запустила беговую дорожку. Капитан никак не отреагировал на шум. Мониторинг показывал, что он спит, и следующие полчаса Ингеборга занималась ускоренной ходьбой, попутно обдумывая свои дальнейшие действия. Она на правильном пути, это видно. Порфирьеву нужны предстоящие экспедиции. От минувшей он явно не получил того, что хотел, поэтому он сменил гнев на милость. Да, с люка капитан по-прежнему гоняет ее, но фактически он позволяет ей то, о чем раньше не желал даже слышать. она приходит к нему в номер полечить и потренироваться на беговой дорожке одновременно. Ради экспедиции он это терпит. Наверняка ему приходится непросто. Теперь, когда она поняла, в чем дело, это стало ясно. Но как преодолеть стену, которую он воздвиг между ними, эта ясность не объясняет. Нужно придумать способ. Знать бы, чего он добивается, это бы все упростило. Она бы помогла ему, и он понял, что она на его стороне целиком и полностью, но понять капитанские цели не удавалось. Он наверняка стремится спасти ФСБшников из Росрезерва, но вряд ли дело только в этом. Коммуникатор сообщил об опустошении капельницы, и Ингеборга сошла с дорожки. Отцепить прикрепленный к могучей ручище пустой блок прям совсем незаметно было невозможно. И пока она возилась креплениями, Порфирьев проснулся. Капитан скользнул взглядом по ее фигуре, одетой в беговой топ и облегающие шорты, и его взгляд потяжелел. «Долго еще?» «С капельницей все». Девушка отложила на стол пустой блок. «Физио еще на полчаса. Буду снимать приборы по мере окончания процедур. Как вы себя чувствуете?» «Нормально. Лучше, чем час назад. Почти как раньше. Наверное. Еще что-нибудь снимать будешь?» «Пока нет». Ингеборга поправила на нем одеяло. «Я хотела спросить...» «У меня много дел. Дай мне планшет, там на столе лежит. Иди бегай дальше». «Вам сейчас нельзя читать». Без зазрения совести заявила Ингеборга, послушно возвращаясь на беговую дорожку. «Нужно дождаться окончания всех процедур». «Это еще почему?» «Я ввела вам экспериментальные препараты. При излишнем напряжении они могут дать осложнения на глаза», объяснила девушка, старательно соблюдая темп ускоренной ходьбы. «Но иного выхода нет. По-другому вас за сутки на ноги не поставить. Постарайтесь избежать активности во время процедуры, все будет хорошо». Капитан не ответил, и минут 10 Ингеборга молча шагала по дорожке. Биомониторинг показывал, что Порфирьев не спит, но заговорить вновь она не решалась. Как бы так не разозлить его? От волнения девушка перешла на бег, увеличивая скорость подачи ленты под ноги, но долго бежать ей было еще противопоказано, и вскоре пришлось вернуться на быстрый шаг. «Можно задать вопрос?» – решилась она. «Волков боятся в лес не ходить». «Нет». «Это важно для вашего дальнейшего лечения». Ингеборга попыталась произнести заранее заготовленную фразу как можно более строго. «По всем стандартам и учебникам вам нужен курс серьезной терапии в течение как минимум пары лет, а выходить на поверхность вам вообще больше никогда нельзя». «Мы об этом уже говорили». «Я помню и делаю все, чтобы вам помочь. Поэтому для успешного планирования вашего лечения я должна знать, с чем мне придется столкнуться дальше». «Часов через 12 поедем за вездеходом. Если инженеры изготовят лопнувшую втулку без ошибок, а вездеход не разобьет ураганами за это время, то к исходу цикла антирада должны вернуться». «Этого времени точно хватит?» «Да хрен его знает. Там на поверхности гарантий никто не предоставляет. По идее, на дорогу туда-обратно хватит 2 часов. Если повезет с буранами и их не будет, то за час доберемся. Если взять с собой всех, то вездеход откопаем еще за час. Может, быстрее. Я не знаю, насколько его занесло. Остается 4,5 часа минимум. Пиджак клялся, что при наличии втулки и инструментов сумеет починить все за 2. Даже с учетом буранов должны успеть. А вот как там на самом деле все пройдет, увидим. Если что, база там есть». «Но ведь это только начало». Ингеборга постоянно бросала на Порфирьева короткие взгляды. Но тот не открывал глаз и не смотрел в ее сторону. «Сразу после этого состоится спасательная экспедиция в Росрезерв? Мне об этом говорил первый. А потом еще одна, за продовольствием, и тоже в кратчайшие сроки. Сколько времени у меня будет на ваше лечение между ними?» «По-хорошему, за людьми надо ехать сразу, как только починим вездеход». По лицу капитана на краткий миг скользнула недовольная гримаса. «Пока они там от антирада не поумирали. Но инженеры уже сообщили, что нашли какие-то неполадки в одном из грузовиков. Что-то там с кузовом. Сказали, что устранение займет сутки. Короче, за людьми поедем на следующем цикле антирада, это самое быстрое. Теоретически, спасательная экспедиция должна занять 3 цикла. Проходим основную дистанцию, пережидаем, добираемся до места, грузим людей и возвращаемся, сколько хватит времени. Снова пережидаем, добираемся сюда. Если ничего не произойдет, то должно получиться так. Дальше все будет зависеть от того, как пройдет спасательная экспедиция. Если без поломок и лишнего обучения, то за продовольствием выдвинемся сразу же, как только проведем профилактику техники». «В идеале это тоже 3 цикла? На практике такое реально? Вы так быстро никогда не возвращались. За 3 цикла вряд ли успеем. Там ведь грузиться надо, а это долго. Хотя, Овен тележки собрал в помощь грузчикам, это уже плюс. Не вручную 40 тонн из хранилищ в кузова таскать. У ФСБшников штурмовые комплекты на каждого. Можно обеспечить ими грузчиков, так будет быстрее. В идеале запустить хотя бы в нескольких хранилищах штатную погрузочную систему. Энергии там теперь хватает. Вот тогда бы дело действительно пошло. Может, Овен с пиджаком справится? Посмотрим. То есть вам предстоят 3 экспедиции подряд с минимальными интервалами? После такого мне потребуется продержать вас в стационаре хотя бы месяц. Кому-то из ваших сотрудников придется подменить вас на это время. Посмотрим. До этого надо еще дожить. Вы ожидаете, что что-то может пойти не так? Ингиборга невольно вперила в Порфирьева встревоженный взгляд, из-за чего чуть не слетела с беговой дорожки. На поверхности в любой момент что-то может пойти не так. Но вам будет необходимо пройти углубленное лечение, иначе вы можете умереть прямо на поверхности. Ваш организм не выдержит интоксикации. Всегда выдерживал, а тут не выдержит. Вы же понимаете, что это так. Система мониторинга сообщила об окончании физиопроцедуры, и Ингиборга поспешила к пациенту. Вы же чувствуете, что вам с каждым разом становится все хуже. Я не собираюсь жить вечно. Сделай так, чтобы я мог ходить в экспедиции как можно дольше. И достаточно. Если повезет, то за это время мозг со своими сделает систему автопилотирования. Маршрут я за прошедшие экспедиции пробил. Теперь у нас есть безопасная траектория движения, без препятствий на пути, по которой можно двигаться с большой скоростью даже в условиях нулевой видимости. Я проверял. Если инженеры сумеют заставить технику не отклоняться от точной оси моего маршрута влево-вправо больше, чем на 10 метров, то автопилот сможет держать максимальную скорость и ни с чем не столкнется. То есть отсюда до Росрезерва можно будет проходить за 1 цикл, если повезет с буранами. Может быть и обратно получится так же. Это уже дело Туса Миронова. Насколько хватит их способностей, я не знаю, я не инженер. Вот тогда экспедиции смогут обойтись без меня. Если вы не умрете раньше? С горечью уточнила девушка, но капитан не пожелал ответить. Что ж, по крайней мере, у меня есть хотя бы призрачные шансы продлить вам жизнь, если инженерная команда справится с вашим поручением. После этого вы перестанете выходить на поверхность? Вряд ли. Продовольствие – это еще не все. Как это не все? Разве мы не можем вывести из Росрезерва все, что необходимо для выживания? Можем. И вывезем, если не погибнем по дороге в один расчудесный день. Но всего, что необходимо для выживания, там нет. То есть как? Там же есть все. Даже биорегенераторы и какое-то серьезное производственное оборудование. Вы же привезли оттуда строительные материалы для ангара. Овечкин что-то рассказывал. А ты его невнимательно слушала. Иначе бы знала, что стройматериалов там нет, и мы привезли всякий хлам, которым смогли их кое-как заменить. Вообще, я не знаю, что там в Росрезерве было до войны. Но в той его части, которая не разбомбила, и которая может обрушиться в любой момент от постоянных смещений почвы, уцелели только продукты и немного разного оборудования. Да, биорегенераторы там есть, 2 штуки. Автоматический токарно-фрезерный комплекс тоже есть. И его даже можно сюда перевезти, если понадрываться. Только токарно-фрезерить на нем нечего, потому что у нас нет металла. У нас вообще ни хрена нет. Ни одежды, ни тканей, ни стройматериалов. Медицинской химии, кстати, тоже нет. Хотя бы об этом ты знаешь? Знаю. Настороженно ответила Ингиборга, машинально снимая с Порфирьева отработавшие медицинские приборы. Наших запасов хватит от силы на год. Но если перестать выходить на поверхность, их расход сократится на порядок. На 2-м уровне 1500 баб живут в коридорах наскоро переоборудованных хостелы. У них нет даже такого кабинета, как у тебя. Поэтому им запрещено залетать. Так же, как тебе и всем остальным. Потому что они до детей. Селить некуда даже тех людей, кто допустил ошибку и родился лет 20-30 назад. Переход на экономию медицинских запасов не решит проблему перенаселения. Администрация утверждает, что при наличии стройматериалов можно обеспечить всех отдельным жильем и даже с заделом на будущее. Но вы же сказали, что их нигде нет. Нет. Поэтому администрация объявила конкурс на лучшие воспоминания из прошлой жизни. Весь бункер на перегонки соревнуется в том, кто вспомнит местоположение шопинг-центра погламурнее. Ты что, не в курсе? Светлана что-то говорила на эту тему. Я не обратила внимания, не до этого. Очередь из пациентов не заканчивается, люди по 2 дня стоят. И это очень хорошо, потому что раньше стояли по 6. Если бы не беговая дорожка, я бы давно умерла от тоски. То есть вы собираетесь проводить раскопки шопинг-центров? Но разве от них могло что-нибудь остаться? Кроме горелого мусора? Вряд ли. Все современные здания строились в полной уверенности в том, что ядерной войны быть не может. Там даже в подвальных этажах высокие потолки и обширные площади. Все сложилось как карточный домик при первых же взрывах. Даже просто их найти шансов очень мало. Копать придется глубоко, а что там внутри не раздавило, не выгорело – непонятно. У нас нет техники для рытья больших котлованов. Раскопки будут долгими, тяжелыми. Поэтому возиться с фигней не имеет смысла. Если уж рыть под буранами радиации, так хоть на местах каких-нибудь серьезных складов или оптовых баз. Но никто ничего толкового пока не вспомнил. Тут работяг почти нет. Одни сетевые интеллигенты да представители сферы услуг. Никто пока не смог вспомнить ни одного склада с листовым металлом. Так что искать и копать придется на удачу. Вот когда придется облучаться по самое покося с миром. А если бы вы знали точные координаты, облучение было бы меньше? Ингеборга напряженно ждала ответа, обдумывая слова Порфирьева. Конечно. Чем меньше безрезультатных раскопок, тем меньше бессмысленного облучения. Самое тяжелое – это найти правильное место, в котором действительно есть шанс откопать что-то полезное, а не просто рыться в радиоактивных обломках и в итоге получить единственную уцелевшую коробку с разноцветными ремешками для коммуникаторов и тяжелое облучение в придачу. Если удастся найти настоящий склад, надо будет отработать к нему безопасный маршрут. Дальше станет проще. Проще? Но что изменится? Радиация никуда не денется. Время на облучение сократится. Гусеничную технику нужно будет провести к месту раскопок всего один раз. Она будет находиться там до окончания раскопок. Там, на месте, надо выкопать блиндаж, в нем развернуть базу. Вот и стационарное место отдыха, которому не страшны ураганы. Если мозг со своими справится с автопилотированием, то перевозящая людей и грузы техника сможет идти по маршруту сама, не завися от видимости на высокой скорости. Мы сможем организовать там работы посменно. Вовремя завозить и вывозить людей без интоксикации и передозировок. 100% там на месте возникнет целая куча проблем. Но все можно решить, если склад окажется настоящим, а люди и техника не будут гибнуть в пустошах из-за неумения найти дорогу туда-обратно. Пока все это не решится, мне придется ходить во все экспедиции. При наличии настоящего склада и автопилота, рулить раскопками и возить людей сможет любой из наших. И тут кроется вторая главная беда. В идеале раскопки нужно проводить относительно недалеко от центра, чтобы смене хватило времени и на рытье, и на дорогу туда-обратно. Потому что если придется ездить с интоксикациями, то от экспедиции в Росрезерв это ничем отличаться не будет. Надолго в таком режиме здоровья не хватит, и все перемрут как мухи. Так что копать надо где-то относительно недалеко, не дальше 100 километров. Это расстояние надо проходить не больше, чем за 2 часа с учетом буранов. Тогда на раскопке останется еще 3. За меньшее время мы никогда ничего не раскопаем. Бураны будут заносить снегом больше, чем мы успеем разрыть. Но пока никто не вспомнил ни одного подходящего места. Все слишком далеко или бесполезно. Ближайшая точка, которую мозг считает подающей надежды, находится на окраине Нижнего. До нее 100 километров по прямой. Под буранами за 2 часа можно не пройти. Придется пережидать интоксикацию. И лезть в город опасно. Там полно подземных коммуникаций. Запросто можно рухнуть куда-нибудь и до свидания. Пиджак рассказывал, что у них вездеход провалился в пустоты, когда колонна шла через город. 20 человек погибло. Я бы не стал соваться в город на тяжелой технике. Но другие точки еще более нелепы. Порфирьев умолк. И несколько минут Ингеборга размышляла, продумывая тактику своих дальнейших действий. У нее появился шанс добиться своего. Но как сделать, чтобы эта победа не стоила ей самого дорогого? Большой, уродливый, злой мир рано или поздно сожрет крохотную добрую капельку маленького совершенного мира просто из завистливой ненависти, а уж ради собственного выживания не будет колебаться ни секунды. Но отныне ее мир пусть и маленький, но уже не добрый. Он отрастил клыки и будет сражаться за свое существование до последнего. Тщательно все обдумав, она произнесла: «У меня есть карта подземных складов поблизости с полезными материалами». Услышав такое, Порфирьев аж глаза открыл. Капитан уставился на нее хмурым взглядом и прорычал, не скрывая недоверия: «Да? Откуда?» «Ее папа составлял. Ингеборга грустно улыбнулась. Это была часть его хобби выживальщика. Он говорил, что в случае всемирного апокалипсиса нам придется прожить в нашем бункере много лет. Крохотное самодельное убежище на такое не рассчитано. Его автономность невелика, но сможем жить в нем долго, если сумеем найти все нужное на поверхности. Надо только добраться до развалин складов, отыскать там необходимые вещи и принести в бункер. Отец рассуждал так же, как вы. После мировой катастрофы перемещаться по поверхности, скорее всего, будет очень тяжело и опасно. Поэтому все предназначенные для поисков места должны находиться в радиусе не далее 10 километров от убежища, чтобы пешком можно было дойти за 2 часа и вернуться максимум за 3, потому что обратно придется тащить на себе груз и идти будешь медленнее. Тогда на то, чтобы копаться в развалинах, остается минимум 2,5 часа. Поэтому они с мамой время от времени ездили по округе и выясняли, что где находится. Я ездила с ними несколько раз. Помню, мы были в Железнодорожном. Это маленький городок в 10 километрах от нашего коттеджного поселка. Там был какой-то крупный склад рядом с железнодорожной станцией. Мы попали туда под видом не то оптовых покупателей, не то потенциальных арендаторов, точно уже не помню. Папа тогда говорил, что наземная часть складов может оказаться разрушенной, поэтому обращать внимание нужно на подземную часть. Я помню, как он указывал мне на низкие потолки и массивные своды с поддерживающими колоннами. Говорил, что это хорошо, потому что увеличивает надежность конструкции. Это отчетливо запомнилось, потому что рядом стоял представитель арендодателя и сетовал как раз на опорные колонны. Жаловался, что склад морально устарел и не пользуется спросом у клиентов. Девушка виновато пожала плечиками. Я не помню, какие именно склады папа наносил на карту и что в них есть. Времени прошло много, учеба отнимала все. Сначала мне очень хотелось порадовать родителей своими достижениями, потом очень хотелось утонуть в этой учебе так глубоко, чтобы стать невидимой для всего мира и не видеть его самого. Но карту отец регулярно обновлял, и я знаю, где она лежит. То есть она у тебя в семейном бункере? Спрятана? Да. Она на бумаге, а не в цифре. Папа говорил, что в случае катастрофических солнечных вспышек на планете может произойти глобальный блэкаут, и все электронные данные погибнут. На этот случай у нас есть бумажная карта. Но для того, чтобы в условиях всемирной катастрофы было проще искать нужное место, масштаб карты должен быть максимально подробным, с точностью до полуметра. А такие карты есть только у военных. Гражданским иметь такое запрещено. Отец где-то достал один экземпляр нелегальным способом, поэтому на всякий случай он прятал ее в бункере. Блондинка секунду подумала и добавила для верности. В надежном месте, просто так не найти. Если объяснишь доходчиво, то найду. У тебя не такой большой бункер, чтобы не найти. Я не знаю, как объяснить. Там слишком сложная система защиты. Но могу показать, если отвезете меня домой. А на большой барьерный риф тебя не свозить? Говорят, до войны там было очень красиво. Может, и сейчас очень даже ничего. Вот вы издеваетесь, а там мало того, что сейф найти сложно, потому что к нему очень неудобно подлезать. Но еще замок самый современный, только по биометрии открывается. Сканер будет ждать звуковой пароль, мои отпечатки пальцев, лицо, сетчатку глаза и голос, и все это одновременно. Ничего себе! Крутая защита на случай всепланетного блэкаута. Как же вы планировали открыть сейф без электричества? У отца имелся другой способ, но я его не знаю. Может, он планировал его разрезать, взорвать или... Разгрызть. Какая разница? Ну, не знаю я этого способа, ну и что с того? У нас же нет блэкаута, мы можем взять аккумулятор и новый фильтр, приехать в бункер, запустить электричество, и я открою все сама за несколько секунд. Никто не отправит на поверхность единственного врача. Неоправданный риск. Я сообщу мозгу, пусть думает. Дашь им пароль, твоя биометрия у них есть. Образец голоса запишем. Пусть изобретают устройство для взлома или едут туда со мной. Я пароль не помню. Он у меня нацарапан там, в укромном месте. А чтобы никто не догадался, я нацарапала там несколько паролей. Если увижу их все, то вспомню, какой из них правильный. Если ошибиться с паролем, система заблокирует сейф, и его точно придется разрезать. Только его просто так не вытащить. Потребуется демонтировать половину технических систем бункера. У тебя что, острый приступ бреда? Или вы с Овечкиным в одной школе учились? Что за ерунду ты несешь? Это не ерунда. Я пытаюсь объяснить вам, что все сильно упростится, если вы возьмете меня с собой. Все сильно упростится, если ты просто скажешь, что тебе нужно. Я привезу тебе оттуда все, что смогу найти. А найти я смогу что угодно, если ты понятно объяснишь. Что тебе оттуда надо? Шмотки? Бабские примочки? Я хочу попасть домой. Ненадолго. Вещи оттуда мне нужны, но без них я смогу прожить. Все равно это не жизнь. Мне бы вылезти из шкуры медицинского робота. Мне очень нужно почувствовать, что я все еще живой человек. Мой мир умер давно, задолго до войны, а здесь все чужое. Я вас очень прошу, свозите меня домой хотя бы на час, и я отдам вам карту. Она существует, это не выдумка. Несколько мгновений капитан молча смотрел ей в глаза задумчивым взглядом, явно подозревая, что она что-то недоговаривает. Я подумаю. Сейчас в любом случае не до этого, так что времени хватает. Сколько мне еще тут лежать? Пора заниматься экспедицией. Еще 20 минут. Девушка сверилась с показаниями системы биомониторинга. Но перед выходом на поверхность вам необходимо провести еще 2 часа в биорегенераторе, поэтому я жду вас в медотсеке в 22 часа. Хорошо. Порфириев не стал возражать и снова закрыл глаза. Оставшееся время девушка провела на беговой дорожке, обдумывая состоявшийся разговор. Капитан прав, так просто ее из бункера никто не выпустит. Но если твердо стоять на своем, Брилев должен согласиться. В конце концов, получить эту карту в его интересах. Она действительно не знает, что хранится в отмеченных там складах, но что-нибудь наверняка есть. Отец не стал бы помечать их просто так. И добраться до карты гораздо проще, чем до Росрезерва. Процедуры завершились, и из люка капитан ушел умываться. Несколько минут Ингиборга успела посидеть в асанах, потом появился полностью собранный Порфирьев с планшетом Миронова в руках. Он вновь скользнул по ней недовольным взглядом и заявил, что уходит работать, а у нее есть ровно полчаса. Через 30 минут замок на входной двери откроется на 5 секунд, и если она за это время не успеет убраться из его номера куда подальше, то останется тут до его возвращения, и больше сюда он ее не пустит. С этими словами Порфирьев вышел из номера, коротким брысь разгоняя дежурящих возле двери снежинок, и Ингиборга, пряча печальный вздох, проводила захлопывающуюся дверь грустным взглядом.